забывания имен и словосочетаний. В связи с тем, что мы сообщили выше о процессе забывания отдельных частей той или иной комбинации иностранных слов, может возникнуть вопрос, нуждается ли забывание словосочетаний на родном языке в существенно ином объяснении. Правда, мы обычно не удивляемся, когда заученная наизусть формула или стихотворение спустя некоторое время воспроизводится неточно, с изменениями и пропусками. Но так как забывание это затрагивает неравномерно заученные в общей связи вещи и опять-таки как бы выламывает из них отдельные куски, то не мешает подвергнуть анализу отдельные случаи подобного рода ошибочного воспроизведения. Один молодой коллега в разговоре со мной высказал предположение, что забывание стихотворений, написанных на родном языке, может быть, мотивируется так же, как и забывание отдельных элементов иностранного словосочетания, и предложил себя в качестве объекта исследования. Я спросил его, на каком стихотворении он хотел бы произвести опыт. И он выбрал «Коринфскую невесту», стихотворение, которое он очень любит, и из которого помнит наизусть по меньшей мере целые строфы. С самого же начала у него обнаружилась странная неуверенность. Как оно начинается? «Фон Коринфос нахафен гецоген?» — спросил он. «Или нах Коринфос фон афен гецоген?» «Придя из Коринфа в Афины» или «из Афин в Коринф?» Я тоже на минуту заколебался было, но затем заметил со смехом, что уже самое заглавие стихотворения «Коринфская невеста» не оставляет сомнения в том, куда лежал путь юноши. Воспроизведение первой строфы прошло затем гладко или, по крайней мере, без заметного искажения. После первой строки второй строфы мой коллега на минуту запнулся. Вслед за тем он продолжал так. «Aber wird auch willkommen scheinen? Jetzt, wo jeder Tag was Neues bringt, denn ist noch Heide mit den Seinen, und sie sind Christen und getauft». Но будет ли он желанным гостем, теперь, когда каждый день приносит что-либо новое? Ибо он язычник со своими родными, а они христиане и крещены.